Когда-то вы говорили, что сочувствуете всякому, кто искренне убежден в том, что он делает. Или вы уже не верите в мою искренность? Я никогда не говорила, что я сочувствую человеку, который искренне делает подлости. С внезапной злобой сказала Лена. Я думаю также, что подлые дела нельзя делать искренне, без внутренней фальши. Если же можно, то стопроцентные подлецы действительно более приемлемы для меня, чем подлецы, рядящиеся в благородство. К сожалению, вы даже не стопроцентные, а с оглядкой. Это очень смешно и противно. Я жалею, что вы чувствуете себя вынужденной оскорблять меня. Бог с вами, Лена. Я должен только сказать вам, что мои чувства и внутренние обязательства перед вами остались неизменны. И во всем, что касается вас лично, вы всегда можете рассчитывать на меня, если захотите. Я искренне желаю вам счастья, Лена. Прощайте. Он низко поклонился ей. «Обождите», — тихо сказала Лена. «Вы едете на Сучанские рудники?» «Да». «Вы едете завтра?» «Да». «Возьмите меня с собой». Изумление, недоверие, тайная надежда одновременно изобразились на его лице. «Вы неправильно поняли меня», — быстро сказала Лена. «Но это единственный и последний случай, когда я действительно вынуждена рассчитывать на вас и только на вас. Возьмите меня с собой и помогите мне пробраться к отцу». «Это безумие, Лена. Вы уже начинаете не платить по своим векселям, хотя вам нужно сделать очень малое, достать мне пропуск и никому не говорить, что я еду туда». Дальнейшее я уже беру на себя. Боже мой, Лена, вы не знаете, о чем просите меня. Вы не знаете этих людей. Вы идеализируете их. Вы на первом же шагу попадете в звериное логово. Хуже, чем в звериное. Страшно подумать, что они сделают с вами. Нет более страшного звериного логова, чем то, в котором я нахожусь теперь. Устало, сказала Лена. И я уверена, что они ничего не сделают плохого дочери, похитившего казенные суммы доктора Костенецкого. Нотка гордости прозвучала в ее голосе. «Пожалуй, я еще могу вам сказать, что прошу вас помочь мне. Если вы откажете, я уже больше ничего не скажу вам». Ланговой некоторое время молчал. Резкая складка обозначилась на его лбу. Потом на лице его появилось выражение твердости и сухости. «Хорошо. Я сделаю это», — сказал он. «Но я оставлю за собой право сопровождать вас до тех пор, пока вы сочтете это нужным, и отговорить вас. Этого так называемого права я не могу отнять от вас, хотя и считаю себя обязанной», — подчеркнула она напыщенно, копируя Лангового, «предупредить вас, что это безнадежно. Все равно. Прикажете заехать за вами? Я приду на вокзал. Поезд идет вечером, в 9 утра. Вечерние поезда отменены». Последнее замечание впервые реально представило Лене тот риск, которому она подвергает себя. И, должно быть, это отразилось на ее лице? —